Закомарный встретил его сдержанно, без обычного свойского панибратского тона, не хлопал по плечу, не говорил «брат», и за этим крылось что-то серьезное или торжественное. «Насколько я понимаю, тебя больше не тянет к скитнической жизни?» — спросил он с явным намеком на то, что Ярослав не сбежал, оказавшись на воле. «Привык к тюремной», — не удержался он. «Комплекс узника. Вернулся туда, где кормит. А языки еще не забыл? Правила хорошего тона, дипломатические протоколы. В общем, чему тебя в институте учили?» «К сожалению, за решеткой ничего этого не требуется». «Обижаешься», — усмехнулся Овидий Сергеевич. «А на кого? На обстоятельства, на судьбу? Так тебе крупно повезло. Сейчас бы уже черви съели. Или на кого-то конкретно? Жалко потери. Допустим, ты потерял его с пользой для души и собственного здоровья. Но знаешь, по чьей воле отбывал свой срок?» Ярослав вскинул голову. Закомарный удовлетворенно засмеялся. «Да, правильно, по воле наследницы престола. Она велела спрятать так, чтобы мир забыл о тебе. К тому же случай был подходящий. Ястреб устроил катастрофу. Почему не сказать сразу? Я бы сидел и не дергался». «А дергался бы! Еще как дергался! Бог весть, что тебе бы в голову полезло! А так ты же на меня грешил, на меня, и потому сидел спокойно. Ладно, я не затем поднял тебя на свет Божий. Должен сообщить радостную вещь. Отсидка в подвалах дворянского гнезда благополучно завершилась. А теперь настала пора поменять, скажем так, место заключения». «То есть переведешь в другую тюрьму?» — насторожился Ярослав, готовый к сопротивлению. «Не спеши», — упредил его Овидий Сергеевич. «В тебе действительно крепко засел комплекс узника. Полное отсутствие дипломатического этикета и простейшей выдержки. Сначала выслушай предложение, а потом делай выводы. Не мудрено. Обстановка сложилась так, что тебе придется уехать из России на некоторое время. Например, во Францию или Италию. Сам понимаешь, за рубежом тебе тоже пока нельзя жить в открытую, пусть и под другим именем. Не исключено, что ястреб может выйти на след. Поэтому есть единственное место, где гарантирована полная безопасность. Это Афонский русский монастырь. Слышал о таком?» «Монастырь?» — искренне изумился Ярослав. «А известно тебе, что на Афон приезжают лишь после пострига здесь, в России, и еще по согласованию с братьями и особому благословению патриарха». «Вот, а говоришь, все забыл, чему учили», — одобрил Закомарный. — Кое-что, оказывается, помнишь. — Помню. — Еще помню. Из Афонского монастыря ни одному иноку назад пути нет. Но мы тоже кое-что изучали. Это общеизвестный факт. Тем более, прежде бы спросить, хочу ли я принять постриг. Так вот, не хочу и не буду. А насильно, увы, постригают только неугодных отпрысков царского рода. — Ладно, угомонись, — замахал руками Овидий Сергеевич. — Никуда ты не денешься. Кстати, знаешь, сколько твоих предков принимали иноческий сан? Кроме матери, теперь схимницы Илеодоры. Не знаешь? А их было еще шестеро. Ничего, да? Это у вас наследственное, чувствуешь? Это невозможно. Возможно.